Я был в сильном замешательстве. Так же, как и оба албанца, наблюдавшие за мамой с явным подозрением. Им верно казалось, что она вот-вот упадет в обморок. И не без основания. Лицо у мамы было красное, а мимика становилась все выразительнее. Наконец, доведенная до отчаяния, мама отбросила всякую осторожность и громко зашептала мне через головы людей. «Скажи, Марго, не надо целовать! Целуйте воздух! Целуйте воздух!» Я повернулся, чтобы передать Марго мамин наказ, но было уже поздно. Марго стояла у гроба и, склонившись к ногам святого, пылко целовала их к восторгу и удивлению толпы. Когда очередь дошла до меня, я, следуя наставлениям мамы, громко и почтительно поцеловал воздух дюймов на 6 повыше левой ноги мумии. Потом меня понесли дальше и вытолкнули через дверь на улицу, где, собравшись кучками, шумели и смеялись люди. Марго с очень довольным видом ждала нас на ступеньках лестницы. Через минуту показалась мама, пролетая сквозь двери под натиском могучих плеч пастухов. Она стрелой пронеслась по ступеням и остановилась около нас. «Эти пастухи!» — воскликнула она слабеющим голосом. «Такие грубые!» И потом... Я чуть не умерла от запаха. Смесь чеснока и ладана. Откуда только берется этот запах? «Ну, ничего», — весело сказал Марго. «Все это можно вынести, только б вот святой Спиридон выполнил мою просьбу». «Очень негигиеничное мероприятие», — сказала мама. «Гораздо больше способствует распространению болезни, чем исцелению от них. Страшно подумать, что только мы могли бы подцепить, если б и впрямь целовали эти ноги». «Но ведь я поцеловала ноги», — сказала удивленная Марго. «Марго, как ты могла? Все же так делали. Подумать только. Я же специально предупредила». «Не знаю. Ты мне ничего не говорила». Тогда я объяснил, что не успел передать мамино предупреждение. «Столько людей слюнявили эти тапки, и ты все-таки пошла их целовать. Я делала только то, что делают другие. Просто не представляю, с какой стати ты это делала? Я думала, он поможет мне избавиться от прыщей». «Прыщей!» — передразнила мама. «Смотри, как бы заодно с прыщами не подхватить еще чего-нибудь». На следующий день Марго свалилась от жестокого гриппа, и престиж святого Спиридона разлетелся вдребезги. Спиро был срочно отряжен в город за доктором. Вскоре он вернулся и привез с собой невысокого коренастого человека с лакированными волосами, чуть приметной щеточкой усов и живыми черными глазами за стеклами очков в роговой оправе. Это был доктор Андручелли, очень милый человек, который вел себя у постели больного довольно необычно. «Ай-яй-яй!» — произнес он, входя в комнату и насмешливо разглядывая Марго. «Ай-яй-яй! Очень неразумно вели себя, а? Целовали ноги святого? Ай-яй-яй-яй-яй! Вполне могли чем-нибудь заразиться. Вам повезло, это всего лишь грипп. Ну так вот, делайте, что я вам скажу, иначе я умываю руки. И, пожалуйста, не прибавляйте мне работы таким глупым поведением. Если вы еще раз поцелуете ноги святого, я не приеду вас лечить. Ай-яй-яй, что наделали!» Пока Марго в течение 3 недель валялась в постели, и доктор каждые 2 или 3 дня произносил над нею свои «ай-яй-яй», остальные устраивались на новом месте. Ларри захватил себе огромную мансарду и пригласил 2 плотников строить там книжные полки. Лесли превратил большую крытую веранду позади дома в тир и всякий раз, когда упражнялся в стрельбе, вывешивал снаружи огромный красный флаг. Мама ходила в рассеянности по большой, выложенной плитками полуподвальной кухне, готовила целыми галлонами бульон, слушала монологи Лугареции и в то же время беспокоилась о Марго. Что касается Роджера и, разумеется, меня, то в нашем распоряжении теперь был сад в 15 акров, просторный новый рай, спускавшийся к мелкому теплому морю.